не восхотел любви ради Христовой воспротивиться брату, а ведь сколько воинов держал под рукой своей. Так писали о мученическом выборе князя Бориса, который предал себя в жертву братоубийце Святополку, позже прозванному Окаянным. Подобно Борису поступил другой сын великого князя Владимира, Глеб. Как и, собственно, каким образом происходило причисление к лику святых в Древней Руси? И почему, собственно, благоверные Борис и Глеб стали первыми русскими святыми? Итак, у нас в гостях историки Петр Стефанович и Юрий Артамонов. Здравствуйте. Юрий Артамонов родился в 1972 году, окончил Российский государственный гуманитарный университет, заместитель заведующего кафедры истории университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат исторических наук, автор более 40 научных работ по истории Руси и Русской Церкви. Петр Стефанович родился в 1974 году, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Приход и приходское духовенство в России в XVI-XVII веках». Некоторые общие принципы, по которым церковь, христианская церковь, неважно, православная, католическая, причисляет тех или иных людей к лику святых. Там несколько условий. Основное – это, собственно, подвиг личный того или иного человека, святого. Потом чудеса, которые либо он проявляет во время жизни, либо которые происходят потом от его места захоронения или от мощей. Или от икон. От икон, да, или благодаря тому, что он кому-то является, да, там, во сне или в видении, еще как-то. Ну и, наконец, еще основанием для причисления к лику святых может быть нетление останков. В каждой церкви складывается со временем определенная уже процедура канонизации. Если, скажем, действительно там зафиксирован факт чудотворения, тогда нужно там представить определенные доказательства, нужно в каких-то церковных инстанциях их предъявить, и эти церковные инстанции уже вынесут решение. Если мы говорим о тех традициях, которые пришли к нам из Византии, да, все-таки и вера, и традиции заимствовались оттуда, то здесь, конечно, нужно сказать, что в древние времена, например, право канонизации, оно не было централизовано, да? То есть оно происходило на уровне епархии. То есть каждая епархия имела свои списки, так называемые диптихи, да, в которые вносились люди, подвижники, которые, по мнению либо церковного начальства, либо народа, проживавшего на этой территории, были достойны этого. Потом уже, чуть позже, этот процесс стал централизованным. То есть если на Западе это Рим, то на Востоке это Константинополь. Да? И если говорить о Руси, у нас, к сожалению, не так много материала, на основании которого мы могли судить, что собой представлял процесс канонизации. Да? Но ясно одно, что вот процесс общей канонизации, он все-таки находился в руках киевского митрополита. Скорее всего, все-таки так. Уже в Московской Руси в XVI веке, да, при Макарии, это вопросы канонизации выносились на рассмотрение соборов. В синодальную эпоху это, конечно, Святейший Синод. Как примеры конкретных, вот в чем выражалась процедура канонизации, например, в Древней Руси, у нас, по сути дела, всего два таких примера. Это случай с Борисом и Глебом и случай с канонизацией Феодосии. Вот на основании этого мы можем себе так более-менее представить, как это происходило. В Древней Руси это говорили о прославлении святого. Были местно чтимые святые, то есть которые почитались в рамках одной епархии или даже в одном монастыре, а больше нигде они не читались. Ну, почитание – это не совсем канонизация, но, тем не менее, это вот первый этап, первая ступень, а там уж как Бог даст. В том-то и дело, что в древности не было таких строгих юридических развлечений, вот где начинается, где кончается просто почитание, где начинается канонизация. Одно могло, так сказать, перетекать в другое, и каких-то формальных актов, решений, постановлений, указов с печатями и подписями не требовалось. Поэтому, например, местно чтимые абсолютно святой, он мог там на протяжении десятилетий почитаться, а потом в какой-то момент по каким-то причинам, часто политическим или какие-то национальные там бедствия или еще какие-то вещи, он вдруг становился общечтимым. Совершенно без всякой печати, без всякого указа. А с другой стороны, есть примеры наоборот. Какое-то время был тот или иной святой, допустим, общечтимый, а со временем его почитание угасает и остается там только в рамках одной какой-то территории. Да, причем если даже говорить о Древней Руси, то вот это местное почитание, оно было очень распространено. Именно местно чтимые святые. И вот Петя говорит о десятилетиях, можно привести пример даже о столетиях. Да? Например, Исаия Ростовский, один из первых епископов, значит, ну, предположительно, умер он сам в конце XI века, после 1089 года. Интересно, что в XV веке в одной из киевских рукописей, которая была таким образом создана, по-моему, в Киево-Печерском монастыре, существует приписка очень интересная относительно Исаия Ростовского, что его там, то есть в ростовской земле, чтут. Да? В той земле его чтут. У нас в Киеве его не чтут, его почитают там. Это середина 15 века. Канонизированный Исаия Ростовский был только в самом конце 15 века. Таким образом, вот на протяжении почти 400 лет он оставался местно чтимым святым. То есть его чтили в ростовской земле. А канонизация вообще состоялась еще там в конце 15 века. Еще позже. Да, да, да. Если мы говорим о древнерусских святых, и не только применительно, о древнерусских святых, да, или о святых, канонизированных в Европе, вот этот период установления христианства, да, когда еще государства такие полуварварские, вот, то вот здесь был очень важен именно вот этот первый порыв, который, как правило, исходил от низов. Да, вот, это, вот этот момент очень важный. Обратите внимание, что все исцеления, ну, значительная часть исцелений, чудес, которые совершают Борис и Глеб, и там, значит, правители-мученики в Западной Европе, вот в эти первые века распространения христианства, они, в общем-то, покровительствуют низам. Это вдовицы, сироты, да, невинно осужденные, значит, находящиеся в узах, то есть в тюрьмах. И это говорит о социальном происхождении культа. Да, говорит о том, что культ сначала завоевывает низы, и он стимулирует в какой-то степени власть реализовать этот культ вот посредством канонизации. Мне кажется, это очень важный момент, на который хотелось бы отметить. Ну да, мы же знаем примеры той же самой древнерусской истории, что деяния того же преподобного Андрея Рублева были в свое время оценены, но не в такой степени, а канонизирован он только был в конце 20 века, то есть совсем недавно. Андрей Рублев, художник, родился в 1360 году. Учился и работал в дружине московских художников. Принял монашество и жил в Андрониковом монастыре в Москве. В 1405 вместе с художниками Феофаном Греком и Прохором Городца расписывал Благовещенский собор Московского Кремля. В 1408 вместе с художником Даниилом Черным написал фрески и иконы в Успенском соборе. Руководил работами по росписи и созданию иконостаса Троицкого собора Троицы Сергиева монастыря. Тогда же Рублев создал икону Троицы, один из шедевров мировой живописи 15 века. Скончался в Москве в 1430 году. Ну, когда уже время проходит и все начинают понимать величие деяний этих людей, того же подвига, а потом еще открываются, может быть, такие определенные духовные моменты, то... Ну, не только духовный, есть и политический момент. Обратите внимание, когда, в общем-то, в России культ Александра Левского набирает наибольшую силу. Да? Тут такой интересный момент. Собственно говоря, с 18 века, со становления империи. Да. Да? Вот культ Александра Невского начинает набирать, способствовал этому очень активно. Начинает набирать силу. Тоже, вероятно, не случайно. И культ Владимира, кстати говоря, тоже усиливается именно вот в эпоху империи, в 17-19 веке. Да, именно утверждение вот Петром. А культ Александра, это Александра Невская лавра. Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Не говоря уже о том, что, в принципе, тоже, если смотреть на дело с церковной точки зрения, то не надо упускать еще из виду такой момент, что, в принципе, церковь смотрит на святость очень широко. И она признает, что те люди, которых, что многие люди, которых мы не почитаем святыми, на самом деле они были святыми. Просто их святость, она, ну... Неизвестна. Неизвестность, да, здесь они людям, так сказать, их подвиги оказались почему-то неизвестны, но там, на небесах, в сонме всех праведников и святых, у них есть свое достойное место в ряду тех святых, которых мы здесь на земле почитаем. В церкви есть даже специальный день поминовения всех святых в земле, например, российской, просиявших. А также есть там сон ростовских святых, там, владимирских святых. То есть, часто даже без уточнений конкретных. Да, без уточнений, потому что все понимают, что, конечно, вот те подвижники или, например, новомученики 20 века, но мы же не всех знаем. Конечно. Как мы можем знать тысячи священников поименно, которые были... И какую смерть они приняли? Может быть, там достойны самого высокого почитания, но мы просто не знаем их имен, мы, живущие здесь. Кроме всего прочего, что связано с православием и с православной традицией, эти святые, они были реальными историческими персонажами и делали много для отечественной истории. Ну, например, Владимир, Ольга, князья Борис и Глеб, они были князья, они были, так сказать, они были на виду. Много, конечно, было подвижников, там и затворники, и отшельники были, но их подвиг был такой сугубый, молитвенный. Мы можем тоже о нем не все знать. А вот особенно такие выдающиеся деятели, как Сергий Радонежский, например, тоже Дмитрий Донской, они на слуху как исторические личности. Вот в этом плане что известно точно о праведной жизни Бориса? С одной стороны, вот культу Бориса и Глеба, двум этим фигурам очень повезло, потому что о них написано не одно произведение, а географическое произведение. С другой стороны, до сих пор, несмотря на то, что мы имеем на руках эти произведения, до сих пор очень многие факты их жизни, обстоятельства их гибели, процесс их прославления, да, до сих пор не все ясно. Да, есть ясно. Несколько версий, да, даже того несколько версий, действия. Совершенно верно. Значит, мы на сегодняшний день имеем летописную повесть о смерти Бориса и Глеба и о действиях Ярослава как мстителя за убиенных братьев. Да? Мы имеем сказание о Борисе и Глебе, когда оно было создано, это тоже вопрос дискуссий. Значит, оно распространяет летопись, судя по всему. Мы имеем чтение Нестора, как я предполагаю, написанное в самом конце XI или начале XII века. Вот. Мы имеем сказания о чудесах Бориса и Глеба, мы имеем проложные памяти, премийные чтения, службы. И не во всех деталях эти памятники сходятся. То есть по-разному они освещают целый ряд событий, связанных и с жизнью, и гибелью Глеба. Не говоря уже о том, что о многом умалчивают. О многом умалчивают. Ну, да. По сути дела, о жизни Глеба до, Бориса и Глеба до событий 1015 года, до их трагической гибели, наиболее пространно говорит Нестор в своем чтении. Нестор – древнерусский писатель-летописец, монах Киево-Печерского монастыря, автор житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, канонизирован. Мощи Нестора почивают в пещерах Киево-Печерской лавры. Нестор традиционно считается одним из авторов повести временных лет. Но насколько мы можем доверять сведениям Нестора? Потому что его все-таки основная задача была составление жития в таких традициях византийской агиографии. Там очень много агиографических шаблонов, очень много таких аллюзий на библейские тексты. Ну, например, из сказаний летописи мы, например, не знаем... Они не говорят о том, что Борис и Глеб, например, к моменту смерти Владимира находились в Киеве. А Нестор говорит, что они находились именно в Киеве, они находились при Владимире. Вот. Более того, Нестор говорит, что они вели праведный образ жизни. Что Борис, например, любил читать жития святых и жития мучеников. Глеб внимательно слушал эти жития, внимал старшему брату. Буквально под давлением ближайшего окружения Владимира удалось женить Бориса. Он пошел на это не по своей воле, а потому что ради закона цесарского, да, то есть ради обычая, ради традиции. То есть он был умолен от бояр. Вот. Этих сведений нет, с моей точки зрения, более ранней летописной повести. Как к ним относиться? К реалиям или к неким вот таким географическим шаблонам? По большому счету, если уж так говорить откровенно, то о жизни Бориса и Глеба, каких-либо достоверных сведений до событий 15-го года, о том, как они жили, чем они занимались, мы, к большому счету, не имеем. Но в лучшем случае мы можем сослаться на повесть временных лет и сказать, что в результате второго пересплетения земель, значит, Глеб был посажен в Ростове, Борис был посажен в Ростове, а Глеб был посажен в Мукове. Вот, собственно говоря, этими данными все исчерпывается. Более того, мы даже не знаем точно, кто была мать святых Бориса и Глеба. Идут дискуссии, была ли это царевна Анна, византийская царевна, да, жена Владимира, или некая болгарня, как пишет повесть «Северных лет». Если болгарня, то какая? Из Волжской Болгарии или из, значит, Болгарии, расположена на Балканах. То есть, или Чехиния еще. Или Чехиний. То есть, вот, то есть, к сожалению, Чехия, да. Сведений у нас очень немного. Но надо обратить внимание на следующий момент. Что если мы возьмем, например, культ правителей-мучеников, характерный для Западной Европы, да, там Сигизмунд Бургундский, там Эдуард Английский, там Вячеслав Чешский, там Эрик Датский, да, то для них принципиального значения жизнь, праведная жизнь не имеет. Для них, для создателей вот этих вот памятников очень важен смерть, сам факт смерти, насильственной смерти. Праведная жизнь их до трагической гибели географов мало интересует. Вот это такая очень примечательная вещь. И, по сути дела, вообще для мученика важен был сам факт мученической смерти. Для него даже не были важны, по сути дела, и посмертные чудеса, и нетление мощей. Мученик своей смертью искупал все грехи. В том числе, и если его жизнь была до смерти там, греховной, там, и ну, достойное порицание, своей кровью он смывал все. Восприятие этого подвига уже в поколении буквально современников Бориса и Глеба, или во всяком случае в следующих поколениях, оно определенным образом формировало эту историческую традицию, формировало, собственно, те памятники, которые донесли до нас какие-то реальные сведения. Поэтому, например, тот факт, что о жизни Бориса и Глеба практически ничего не известно до их смерти в 2015 году, он говорит, конечно, о том, что это не было как бы интересно и важно их современникам и их почитателям в последующем. Для них был важен действительно именно сам факт, мученичества и вот такой жертвы. Осознанного. Шага. Или, кстати говоря, как в случае с Глебом, в общем-то, не очень даже осознанного. Потому что Борис, действительно, он рисуется в таких более ярких и подробных чертах, и он свою смерть воспринимает как сознательную жертву. А Глеб – это скорее, так сказать, невинно закланный агнец, который даже и не очень осознает, и не очень понимает вообще, за что и почему. И даже если он там в каких-то произведениях и упоминает имя Христа перед своей смертью, то это выглядит, ну, так, общими словами, но не каким-то сознательным шагом, мученичеством за веру, за Христа. И мне кажется, вот это очень важный момент, который, конечно, во многом говорит, за что их почитали, собственно, Бориса и Глеба. Их почитали не за аскетические какие-то подвиги, не за чудеса при жизни, такого рода вещи. То, за что обычно почитали, кстати говоря, византийских святых, византийской традиции, пустынники, да, и так далее. Нет, здесь был важен именно сам факт мученической смерти и такой невинной жертвы, принесенной во имя чего-то. С одной стороны, во имя, конечно, ценностей христианства, во имя Христа. Это был, конечно, таким, так сказать, подвиг, особенно у Бориса. Это был кинотический, что ли, подвиг. То есть подражание смиренному, кроткому поведению Христа и готовности умереть за людей, там, в данном случае за брата. Но, с другой стороны, это была, конечно, еще и такая жертва с социальным, что ли, смыслом. И социальный смысл был не поднять руки на старшего брата, как сам говорит Борис, то есть не нарушить единство княжеского рода, не нарушить порядок передачи власти, не нарушить любовь и мир, так сказать, говоря современным языком, в политической элите того времени. Еще я хотел бы вернуться к уточнению того состояния христианской традиции, которое уже сложилось вот, к моменту мученической кончины Бориса и Глеба. Вот мы уже говорили, что им как бы повезло, хотя это не очень уместно, да, что политически их мученическая смерть она стала поводом для мести. Кстати, есть еще и версия, что тут... Экзотическая такая версия. Да, есть. Да, что чуть ли там не были заинтересованы в их кончине, чтобы оправдать потом их кровью все остальное. Вот. Но тем не менее, уже современники Бориса и Глеба достаточно быстро приняли это как мученическую кончину, и вот это почитание началось почти вот сразу. И как, что значит сразу, как быстро? И вот этот фон. Понимаете, к сожалению, вот первые шаги, связанные с почитанием Бориса и Глеба, они у нас не продатированы. Вот, поэтому, ну, и по понятной причине, конечно. Еще один небольшой шажок назад, да? Вот мы неоднократно уже говорим о том, что мученичество, да, там, смерть за Христа. Но строго говоря, если мы опять же возьмем византийскую традицию, я думаю, это хорошо известно, они не были мучениками в полном вот таком уже сложившемся, в какой-то сложившейся византийской традиции, потому что они, в общем-то, погибли не от руки язычника, гонителя христиан. Святополк, прозванный впоследствии окаянный, то есть проклятый, был христианин. Он, вероятно, был крещен так же, как и вся семья Владимира в 88-89 году. У него было христианское имя, там, или Петр, или Михаил, спорят, но неважно. Он был христианином. То есть, строго говоря, все-таки они не были мучениками за Христа. Поэтому вот то, что сказал Петр, в большей степени в культе Бориса и Глеба воплощается некий такой идеал жертвенности. Вот это очень важно. И последование Христу. А есть же термин специальный – страстотерпцы. Страстотерпцы, да. То есть он как раз вот... То есть претерпевший да. страдания. Давайте страсти. Развернем это. А вот, что касается почитания их, ну вот сказание о Борисе и Глебе сообщает о том, что значит, по приказу Ярослава, как историки скажут потом в XIX веке, Мудрого, значит, мощи Глеба были перенесены в Вышгород и положены рядом с телом Бориса. Да, происходят первые чудеса. Они начинают происходить. Значит, некий варяг наступил на могилу убиенных братьев, вырвалось пламя, опалило ему ногу. Он рассказал об этом товарищам, и с тех пор не смели уже приближаться к этому месту. Сгорает церковь, причем удается спасти всю ее утварь. Это приписывается чудесному заступничеству святых. Значит, из Вышгорода, значит, как мы сказали, сейчас телеграфируют в Киев, да, сообщают о том, что вот происходят такие вещи, и Ярослав на это реагирует. Когда это произошло по времени, сложно сказать, но большинство исследователей считают, что вот этот вот первый процесс, они начинают протекать где-то вот в 20-е годы XI века. То есть после того, как Ярослав сел на киевском столе, утер пот, да, и закончилась вот эта продолжительная война со Святополком. Вот. Когда произошла канонизация Бориса и Глеба, собственно говоря, причисление к лику святых, здесь опять же возникает большой вопрос. Три версии рассматриваются. Либо это конец 30-х, 40-е годы, когда Ярослав на место вот этой маленькой клетки, то есть небольшой, видимо, часовенки, ставит пятиглавый деревянный храм, который украшается. Уже во имя Бориса и Глеба. Уже во имя Бориса и Глеба. Они туда торжественно переносятся. И сказание сообщает, что устанавливается день памяти. А Нестор добавляет в чтение, что икону пишет. Икону пишет, совершенно верно. Значит, другие ученые говорят о том, что говорить о канонизации Бориса и Глеба в период Ярослава, это все-таки преждевременно. Скорее всего, это произошло в 72-м году, в период торжественного перенесения мощей, которое было осуществлено 20 мая 1072 года, когда трое ярославичи, Изяслав, Святослав и Всеволод, собрались и перенесли мощи Бориса и Глеба в новый храм, построенный Изяславом, он тоже пока еще деревянный, что, скорее всего, в этот момент произошла канонизация Бориса и Глеба. Ну, и, конечно, вот сейчас совсем недавно появилась еще одна версия, которая относит, ну, настоящую, что ли, вот такую вот канонизацию Бориса и Глеба уже ко времени их второго перенесения мощей, времени Владимира Мономаха, это 2 мая 1115 года. Сам процесс канонизации, он, видимо, длительный. Я думаю, что, наверное, можно говорить о таком официальном причтении Бориса и Глеба к лику святых уже в период Ярослава. То есть, вероятно, это 40-е годы XI века. Ну и, как правило, церковь, она не спешит и никогда не спешила. Более того, греки-митрополиты и вперед, значит, Ярослава, этот Иоанн, и вперед правления Ярославича, этот Георгий, они все очень недоверчиво относятся к этому культу. Иоанн, сумняшися, Георгий, неверствуя, яко святые есть блаженные. И, собственно говоря, открытие мощей и при Ярославе, когда, значит, происходит, значит, вот это благовоние распространяется, тела лежат целые, они светятся, как молния, значит, никакие язвы на теле не зафиксированы, и это убеждает Иоанна в том, что действительно вот Борис и Глеб святые. Приблизительно то же самое происходит и с митрополитом Георгием. Он тоже уверовал в святость Бориса и Глеба, наблюдая вот это нетление мочи, вот это благовоние, которое распространяется в церкви. То есть, с одной стороны, мы видим некое движение, которое идет снизу, да, которое, почитание братьев зарождается в Вышгороде, видимо, вот в низах, но это почитание поддерживается, то есть инициируется снизу, а поддерживается на княжеской власти. Видимо, требовалась какая-то воля, политическая воля со стороны Ярослава для того, чтобы реализовать и довести это до логического конца. Видимо, какая-то воля потребовалась и со стороны Ярославича, чтобы завершить этот процесс. Ну и, кстати говоря, вот можно еще добавить, что вот сочетание этих двух процессов, почитание народное снизу и сверху, да, и некоторая, так сказать, поддержка сверху, которая оказывала политической власти, сочетание этих двух процессов видно и на осмыслении подвига Бориса и Глеба. Вот то, о чем я говорил, вот это вот кенотическое следование Христу или значит, жертва невинно убиенных князей, это скорее то, за что, так сказать, почитались в народе князья первоначально. А со временем культ Бориса и Глеба приобретает более ярко выраженное черты такого государственного. Борис и Глеб становятся покровителями русской земли в целом и более конкретно княжеского рода, то есть, собственно, родственников Бориса и Глеба, Рюриковичей. И потом неоднократно мы видим в летописях и в житиях, когда русские князья сражаются за русскую землю. Один из самых знаменитых эпизодов – это в житии Александра Невского. Борис и Глеб им являются и оказывают им поддержку, да, помогают, зримо или незримо. К Борису и Глебу и Владимир Мономах тоже обращался, когда с половцами воевал. И вот Александр Невский, когда с Тевтонским орденом. Получается, что князья, принесшие себя в жертву, да, вот такой географический мотив, становятся фактически покровителями русского воинства. Делается акцент еще и на другом, на другой стороне, на другом аспекте подвига Бориса и Глеба, а именно на том, что на праведной мести, возмездии, которое оказал Ярослав, когда победил Святополка и, ну, так сказать, изгнал его. Мотив для того времени более чем убедительный. Конечно, конечно. Это не случайно, это как раз в одном из наиболее ранних произведений, посвященных Борису и Глебу. То есть этот культ, он, видимо, вобрал в себя, причем довольно, в общем, относительно за короткое время, в течение, может быть, века, в течение столетия, он вобрал в себя очень разные тенденции, разные идеи, разные представления о том, что такое святость и за что, собственно, надо почитать святых. Ну, не говоря уже о том, что, конечно, очень важным аспектом почитания это были, собственно, чудеса, которые стали происходить у места захоронения Бориса и Глеба, их мощей. И чудеса, они тоже, так сказать, с одной стороны, они были разные, но все-таки в целом прослеживается определенная тенденция. Эти чудеса, вот как уже говорил Юра, они в первую очередь направлены на, так сказать, помощь и защиту всех невинно осужденных, убогих, социально незащищенных, как мы сегодня сказали. И, с другой стороны, это еще исцеление. Сейчас в последнее время стали писать и говорить о том, что в культе Бориса и Глеба, мне кажется, это тоже справедливо, слились вообще две традиции. И христианская, и, видимо, какая-то архаическая, языческая, связанная с обожествлением правителя как такового. Да? Вот, священного вождя, царя, короля, там, князя. Или, может быть, даже ожидания. Ожидание, да, то есть вот любопытный очень эпизод, связанный с убиением Игоря Ольговича, да, в 1147 году киевляне его буквально растерзали, да, То есть его схватили, выхватили, значит, он стоял, значит, на обедне, его выхватили оттуда, совершенно страшным образом изувечили, привязали за веревку, протащили фактически через весь Киев, значит, бросили у десятинной церкви, а потом, значит, отвезли на Подол, и тело его лежало там некоторое время. Как себя провели некие люди благоверные, которых пишет летописец? Они стали подходить к Игорю и брать частичку его крови, частичку его одежды. И летописец отмечает себе на спасение и себе на исцеление. Вот мне кажется, это какой-то очень архаический пласт, связанный с обожествлением тела правителя. То есть вот он как некое выражение каких-то вот идей, связанных с миропониманием, космосом в целом. Он какое-то олицетворение какого-то духа народного. И вот этот момент очень примечательный. Мне кажется, что он тоже в какой-то степени стимулировал становление культа Бориса и Глеба. Ведь не случайно существовал обычай, когда, например, тело мертвого правителя расчленялось на четыре части, и каждая часть захоранивалась там на определенной территории. Да? То есть это... Но это не русский, скандинавский. Да, скандинавский. Скандинавский. Вот. То есть ожидание какого-то вот, какого-то, какой-то благодати посмертной, да, какого-то плодородия, может быть. Я думаю, что вот Борис и Глеб, как первые русские святые, такие почитаемые, ну, практически всеми сразу, и сегодня хорошо известны у нас в стране как исторические деятели, как первые святые, но еще были, они же не первые, да, вроде как, они прославлены позже были, Владимир и Ольга, но еще был Феодосий. Вот мы хотели бы еще поговорить сегодня о Феодосии, потому что передача у нас не только о Борисе и Глебе, но и о других уже подвижниках веры, которые тоже были уважаемы современниками, и, следовательно, их подвижническая жизнь, их деяния, ну и позже, там, естественно, вот в Феодосии мощи, они были оценены соответствующим образом. Да, мне кажется, очень правильно рассматривать вот сон собрания русских святых древней эпохи в целом, а не выделять из него только вот князей. Потому что так получилось исторически, что действительно князей святых у нас в древнюю эпоху больше, чем всех остальных, просто количественно. Но это, конечно, и они более известные в истории, просто как исторические деятели. Ну, и вот мы уже говорили, им повезло. Да, им в каком-то смысле повезло. Да. Но это не значит, что русская святость, она была вот только княжеская. Только князья, как правители, как мученики и так далее, они были прославляемы и почитались. Нет, далеко нет. Были святые и другие, не князья. И, кстати говоря, если уж говорить вот о самых первых хронологически русских святых, то таковыми, наверное, надо считать, во всяком случае, первыми прославленными, первыми почитаемыми святыми, таковых надо считать двух варягов, которые погибли в правление Владимира, Владимира Святославича, позднее ставшего тоже святым, канонизированным как святого, тогда, когда он был еще язычником, то есть где-то в 80-е годы X века. Эти два варяга были христианами, они жили во Владимире, в Киеве, тогда еще в общем, преимущественно языческом. И летопись, и их краткое житие, которое сохранилось в прологах, оно рассказывает о том, что значит, вот, язычники-бояре, старцы, решили принести в жертву после одного из походов. Они решили принести в жертву кого-то из населения Киева и кинули жребий. Жребий выпал вот на этих двух христиан-варягов. Те, конечно, прошу прощения, не на двух, сына. А на сына. Сына одного из этих варягов. Два варяга был отец и сын. Ну и отец варяг, он отказался выдать на растерзание, значит, на жертвоприношение своего сына, и они были вместе и убиты, так сказать, вот этой бушующей языческой толпой киевской. И вот именно эти два человека, они были, видимо, местно чтимые киевские святые, и есть свидетельство о том, что они почитались уже в XI веке. Может быть, даже чуть раньше, чем возник культ Бориса и Глеба, или примерно в то же самое время. Но, во всяком случае, их подвиг, их мученичество, оно предшествовало И это уже были, собственно, ну, воины относительно, там, простые люди. Ну, в общем, да. В общем, да. Хотя, это были, хотя, конечно, это были киевляне, варяги. Варяги, как правило, это были либо наемные воины, либо, во всяком случае, возможно, купцы, либо люди, состоящие в дружине киевского князя. То есть это, в общем, люди были, конечно, относительно высокого социального статуса. Но все-таки это были не князья, совсем даже не князья. И более того, они, собственно, пострадали при попустительстве, если не прямом участии князя Владимира. Будущего они в полном смысле мученики, потому что они пострадали за именно веру. За веру, да. Потому что вот этот отец, когда не пожелал выдавать своего сына, он говорит, что ваши боги суть – это древо, которое загниет. Есть только один бог, да, то есть он прославляет единого бога, который создал землю, звезды, создал человека, и в конечном счете он становится действительно жертвой вот этой буквально разъяренной толпы. Но что интересно, что на месте их гибели тела, их мощи неизвестны, где они в итоге оказались. Вот. Но здесь на месте их убиения была построена, ну, согласно летописи, была построена вот первая каменная, так называемая, десятинная церковь. Десятинная церковь, церковь Богородицы, первая каменная церковь Киевской Руси, сооружена в Киеве в честь Пресвятой Богородицы в эпоху княжения Владимира Великого, который выделил на возведение и поддержание церкви десятую часть своих доходов – десятину, откуда и пошло ее название. В начале XI века церковь была повреждена пожаром, но вскоре была восстановлена и с трех сторон были добавлены галереи. В 1240 году орды хана Батыя, взяв Киев, уничтожили десятинную церковь, последний оплот киевлян. По преданию, десятинная церковь рухнула под весом набившегося в нее народа, пытавшегося спастись от монголов. А что касается Феодосии, то здесь, конечно, совсем другой тип святости. Хотя, опять же, здесь вот инициатива монастыря, который выступал с идеей прославления Феодосия, она была поддержана именно сверху. То есть, вот согласно летописи, в 1108 году вложи Бог игумену Феоктисту, игумену Печерскому, и он начал возвещать князю Святополку, чтобы тот, в свою очередь, оказал давление на митрополита. И действительно, Святополк повели митрополиту, митрополит повели епископам, те с радостью вписавшись в Феодосия, в синодик, и теперь он поминается на всех соборах. Вот очень многие историки в XIX веке считали, что это описка летописа, повели. Но мне кажется, здесь как раз не описка. Действительно, инициатива исходила именно от великого князя Киевского. То есть Феоктист обращается именно к нему, а не к митрополиту. И князь уже, в свою очередь, повели, и только тогда вот этот процесс канонизации заработал. Обратите внимание, что у нас, по сути дела, о Древней Руси только две канонизации, общие канонизации. Да, это Борис и Глеб, и здесь инициатива Ярослава или Ярославичей. И канонизация Феодосии 1108 года, инициированная князем Святополком. Вперед единого русского государства, да, когда оно было единым. 12 век период раздробленности. Видимо, власть киевского князя уже не имеет такой силы. И мы не видим ни одной общей канонизации вплоть до монгольского нашествия. То есть ни одна из них, она так и не была осуществлена. А вот период существования единого древнерусского государства, вот это, видимо, инициатива киевского князя имела большое значение. Хотя, конечно, инициировал монастырь. Более того, монастырь попытался провести эту канонизацию значительно раньше. Он попытался это сделать еще в 1091 году. Было осуществлено перенесение мощей из пещеры. Пещера, в которой Феодосий молился, он уходил туда вперед Великого Поста, все 40 дней пребывал в этой пещере. И в 1074 году, когда он умер, его тело по его собственному завещанию было там положено. Вот проходит время, и в 1091 году новый игумен Иоанн инициирует перенесение мощей. Но что любопытно, в летописи говорится о том, что это перенесение было задумано тайно. И обретение мощей тоже происходило тайно. То есть игумен Иоанн обратился к одному из монахов, который и является непосредственным участником обретения мощей, и он оставил достаточно пространный в летописи рассказ об этом событии. Почему он говорит, что я расскажу об этом не по рассказам других, а будучи самовидцем. И вот игумен призывает ему и говорит: возьми с собой двух братьев, не смей об этом никому не говорить. Вечером они идут в пещеру, назнаменали, то есть определили место, где копать. Причем копали не в устье, потому что устье – это вход. Оно, видимо, было заложено с тем, чтобы устье не обвалилось при раскопках. Копали с другой стороны. Вот. И никто в монастыре не знал о том, что готовится это перенесение мощей. Вот. И на этом перенесении не было ни митрополита, ни великого князя. Это мы точно знаем из летописей. Были епископы, но интересно, что трое из четырех епископов – это бывшие подстрижники Киево-Печерского монастыря. Их предупредили о готовящемся перенесении, и они прибыли в Киев. Вот мощи были перенесены, засвидетельствованы даже чудеса, которые здесь же в летописи присутствуют. Но пока почитание Феодосии еще все-таки было на местном уровне. Только в 1108 году, когда вот Феоктист обращается к Святополку, мы вот видим, мы можем говорить об том, что культ Феодосии, ну, становится общим для всей страны. Получается, что уже в древности сложился, с одной стороны, были страстотерпцы, были уже преподобный свой молитвенник, были мученики. Вот. И вот уже в этой ситуации, ну, до нашествия, я бы хотел поговорить о уровне православной культуры того времени и насколько важен был, важно было наличие вот в сонме святых именно русских, своих. Это было важно для осознания себя в полном смысле христианами, потому что, конечно, наличие, скажем, там церкви, церковной иерархии и там людей, которые приходят в храм молиться, это, так сказать, важно, это начальный этап веры, если угодно, но далеко не последний. И, конечно, Борис и Глеб в каком-то смысле эту функцию и со временем и стали выполнять. И Борис и Глеб, и вот эти варяги, почитание которых продолжалось и в XI-XII веке, которые упоминаются, кстати говоря, в Киево-Печерском Патерике, то есть вот собрание рассказов о жизни святых монахов-пострижников Киево-Печерского монастыря. Ну и, конечно, Феодосий, как представитель русского монашества, конечно, он тоже, так сказать, заступался за русскую землю. Киевско-Печерская лавра – мужской монастырь в Киеве, основан преподобным Антонием в XI веке. Монастырь много страдал от набегов половцев и татар. Титул лавры получил в конце XVI века. Петр I возвел вокруг лавры крепость. В XI-XIX веках – крупный религиозный и культурный центр. Здесь велось летописание, был составлен сборник житий монахов Киево-Печерский Патерик. В XII веке мы видим в целом ряде случаев, в частности, вот в некоторых произведениях, которые вошли в Киево-Печерский Патерик, мы, конечно, видим упоминания с такой с обоснованной гордостью о своих русских святых. И тот факт, что у русской земли появились заступники на небесах, конечно, он во многом способствовал, ну, если не национальному самосознанию в таком современном смысле слова, то, во всяком случае, сознанию единства русской земли. Безусловно, да. Более того, даже можно сказать, что культ Бориса и Глеба, он очень быстро, ну, сравнительно быстро переходит границы Руси. Да? Например, известно, что в 1200 году в Софии Константинопольской уже стояла большая икона с изображением Бориса и Глеба. То есть какое-то признание эти святые получили и в Византии. Более того, известно, что уже в конце XI века, то есть, ну, приблизительно где-то около 1095 года, частицы мощей Бориса и Глеба были перенесены в Чехию. Вот. И там они тоже почитались как святые. То есть мы тоже не можем говорить в полном смысле о них как о национальных святых, угу. Потому что, ну что же, если они почитаются и в Византии, и да, в Чехии. И начало XII века. XII век – это просто целый бум основания храмов, соборов, посвященных Борису и Глебу. Да? Значит, Владимир Мономах основывает в 1117 году церковь на Альте. Значит, черниговские князья, ну, до 1123 года создают огромный собор, посвященный Борису и Глебу, строят его. Причем он сохранился до нашего времени. Это очень величественное сооружение. Последние археологические раскопки показали, что сохранились и более древние фундаменты, возможно, тоже Борисоглебской церкви, которая можно датировать даже концом XI века. На Смедыне в середине XII века, точнее, в 1145 году, создается целый монастырь. Ростислав Пячеславич строит целый монастырь в том месте, где, согласно преданию, на Смедыне был убит Глеб. И чудеса продолжаются. И потом, кстати, впоследствии, уже в конце XII века, именно на Смедыне будут перенесены раки Бориса и Глеба. Уже в русской традиции, в русском там, как бы, в географии, истории слово Борисоглебский воспринимается вполне нормально. Это фамилия, это место, это город, это монастырь. То есть, когда мы говорим Борисоглебский, это вот так, все обычное слово. Но начинаем вдумываться и, в общем, мы понимаем, что это как раз традиция идет оттуда, от почитания именно святых Бориса и Глеба. Бориса и Глеба, так же, как там священнические, допустим, фамилии Преображенский, Воскресенский, Успенский. То есть это как часть уже национальной культуры. Но это позднее, конечно, время, уже, я имею в виду фамилии, но тоже закреплено в сознании народа вот этот акт. Притом, если говорить о том, насколько они вот были национальные, святые, любопытно, что в настоящее-то время в государственном смысле восточные славяне разделены, ну, по крайней мере, на три государства. Да. Россия, Украина, Белоруссия. Но, тем не менее, там, где есть православные люди, православные общины, церкви, там везде почитают Бориса и Глеба. Вообще, конечно, можно согласиться с теми, кто все-таки оценил культ Бориса и Глеба как некий феномен. Ведь обратите внимание, ну, многие сейчас православные люди помнят, например, двух убиенных варягов, да, о которых уже говорили. Многие ли сейчас вспомнят преподобного Кукшу, да, киево-печерского подвижника? Он был настоящий мученик. Да? Он и чудеса творил при жизни, и с небес дождь сводил, и озеро иссушал, пытался крестить вятичей, и был убит ими. Да? Многие, например, вспомнят там Евстратия Постникова, да? Тоже киево-печерского святого, который тоже был мучеником за веру. Он попал половцам в плен, потом был продан жидам и в Крыму был распят, и принял мученическую кончину. А вот Борис и Глеб – это культ, который переходит из столетия в столетие, и который вот, ну, обладает какой-то чрезвычайной любовью народа. Он почитается и никогда не тускнеет. Ну, пожалуй, то же самое можно сказать и о культе Феодосия, который теперь, правда, у нас идет обычно в паре с Антонием. Антоний – это основатель, собственно, Киево-Печерского монастыря. И позднее, конечно, эти две фигуры, они были, так сказать, слиты в одну двоицу, да, святую. Да. Но первоначально, вот, кстати, это любопытный сюжет для разговора, мне кажется, первоначально, вообще-то говоря, Антоний, видимо, если и почитался вообще, то значительно меньше, чем только, может быть, в рамках, вот, собственно, Киево-Печерского монастыря, почитался значительно меньше, чем Феодосий. Именно Феодосий приобрел такую популярность, если угодно, далеко за стенами монастыря, благодаря чему-то вот особенному в его поведении, в его подвиге. Благодаря чему? Тоже вот интересный вопрос, над которым многие размышляли, как и над сутью подвига Бориса и Глеба, но до сих пор, в общем, нельзя так вот сказать точно и прямо, в чем суть была этого подвига. Казалось бы, что уж такого делал особенного Феодосий? Ну, там, написал несколько посланий, несколько проповедей, ну, так сказать, вел, видимо, достойно монастырскую жизнь, был хорошим игуменом, заботился о брате, поучал киевских князей, бояр. Но за что он удостоился такого вот действительно всенародного почитания? Это тут интересный вопрос. Феодосий Печерский – один из основателей и игумен Киево-Печерского монастыря с 1062 года. Писатель. Первым ввел на Руси общежительный монастырский устав. Влиятельный политический деятель. Выступал против княжеских усобиц. Феодосий Печерский – автор поучений и посланий, в которых проповедовал основы христианской морали. Скончался в 1074 году. Канонизирован Русской Православной Церковью. Чудес у Феодосия очень немного. Но есть? Есть. Есть буквально два чуда и одно пророчение, да, одно предсказание. Не более того. И мы, самое главное, что мы не видим традиции последующей фиксации событий. Вот с Борисом Глебом этого не произошло. То есть, видимо, при Вышгородской церкви, где они были похоронены, велась некая традиция фиксации чудес. Uh-huh. Да? То есть мы имеем чудеса первой половины XI века, второй половины XI века, XII века чудеса. Вот с Феодосием этого не произошло. Ну, я все-таки позволю себе не согласиться с тем, что культ Антония был как-то обделен со стороны верующих вниманием. Я думаю, что здесь не совсем так. До нас не дошло, к сожалению, древнейшее житие Антония Печерского. Просто до нас не дошло. Кстати, тоже вопрос, почему оно не дошло? Существовало ли оно? Да, то есть почему оно не дошло? Все-таки основателем был монастыря именно Антоний. Известно, что уже в конце XI века он почитался братьей. У гроба Антония братья молились. Сведения относительно почитания, значит, Феодосии мы не имеем. Вот. Но, тем не менее, вот эта феодосевская традиция, она как-то оттеснила антоневскую традицию, как-то вот на второй план. И я думаю, что здесь дело не в почитании или подвиге, собственно, Феодосии. Да? Да, у Антония был свой особый путь. Он был анахоретом, он был отшельником. Он проповедовал несколько иную монашескую идеологию. Феодосий все-таки это проповедовал киновиальный тип, то есть общежительный такой монастырь. Именно он вводит на Руси впервые так называемый студийский устав. Да? Общая трапеза, общее имущество, равенство при общественных работах. Антоний проповедовал другой тип. Он такой аскетический тип, отшельнический тип. Он был анахоретом. Вот этот тип святости, он продолжался и после смерти Антония. Он был очень популярен. И об этом свидетельствует Печерский патриарх. То есть у последователей Антония было больше. Но вот в вопросе канонизации Антонию повезло меньше. Вот таких ходатаев, которые были у Феодосия, вот я имею в виду Печерского игумена Феоктист, у Антония не оказалось. Хотя есть сведения о том, что канонизация его готовилась. И житие его действительно было. И действительно, это реальность. По крайней мере, мы имеем несколько достоверных ссылок на его житие. Куда оно девалось? Почему канонизация не была проведена в итоге? Это вопрос, который, в общем-то, мог бы... Действительно, по этому поводу можно много размышлять, но мне кажется, любопытно еще мнение известного историка русской церкви Георгия Федотова, одного из тех, кто вынужден был после установления советской власти эмигрировать, да, и уже его основная творческая деятельность пришлась на этот период эмигрантства. Но, тем не менее, он там написал несколько совершенно замечательных трудов, в том числе один из них называется «Святые Древней Руси», где он как раз первые главы этого произведения посвящены именно Борису Глебу и Феодосию Печерскому. И он пытается найти вот что-то общее, что связывало, объединяло почитание Бориса Глеба и Феодосия, и что, собственно, и привело к тому, что Феодосий стал более как бы почитаем, чем, скажем, вот Антоний, его, так сказать, более старший товарищ в каком-то смысле. И он видит то общее, что связывает Феодосия и Бориса Глеба, и то, за что их и почитали, в первую очередь, в народе, это подвиг такого смирения и кротости с определенным социальным, что ли, с определенной социальной направленностью. Если Борис и Глеб, они своей кротостью, своим смирением продемонстрировали важность вот, единства княжеского рода и важность любви и мира, так сказать, на государственном уровне, если угодно, с одной стороны, семейном, с другой стороны, и на государственном, то Феодосий своей кротостью и смирением, которое он демонстрировал с самого детства, и потом и в монастыре тоже, есть этому целый ряд примеров, он, ну, так сказать, сглаживал, говоря современным языком, сглаживал социальные конфликты и призывал вот к какой-то такой социальной незлобливости. Насколько параллельно традиция вот почитания такого поведения христианского, смирения в первую очередь, характерна для Западной Церкви? Для Западной традиции в средние века, особенно вот в сопоставимое время, в XI, XII, XIII веках, более характерно мистическое общение человека с Богом. Ну, там самый яркий пример, например, святой Франциск Ассизский. Можно целый ряд других примеров привести. Или подвиг мученичества за веру, ну, собственно, традиционный из древнейших времен. Но вот этого начала непротивления злу, вот это страдание, не обязательно даже за веру, а страдание невинной жертвы, это, конечно, подвиг ну, если не чисто, то более характерный для православной, даже точнее русской православной традиции. И, кстати, на этом и делал тоже акцент вот Георгий Федотов. Он тоже это, так сказать, подчеркивал и пытался эту традицию провести вплоть до позднейших времен, до 16-17 века. Но, да, если... А на самом деле можно ведь продолжать это в каком-то смысле, если уже зашла речь о непротивлении злу, то сам термин, что ли, само это понятие, оно принадлежит уже совсем другой эпохе, а точнее к концу 19 века и толстовству. Вот, а если говорить еще о социальной направленности, да, подвиги древнерусских, действительно, она очень четко прослеживается. Обратите внимание, за что, в общем-то, хвалят, ценят Владимира, там, скажем, писатели последующего времени, да, конца XI века, или тот же летописец, нищелюбие, да, его забота об обездоленных. Феодосий, да, значит, он распорядился, чтобы каждую субботу за счет монастыря воз хлеба отправлялся тем, кто содержится в тюрьмах. Он учреждает при монастыре первую богадельню. Кстати, любопытно, прошу прощения, перебью, что от Феодосия сохранилось одно из посланий, обращенное к братьям монастыря, где он уговаривает некоторых из братьев не возмущаться и не сердиться на то, что вот он отправляет эти самые вазы с хлебом из монастыря куда-то там еще. Он говорит, что мы должны, принимая от мира подаяние, давать от наших излишков, так сказать, от нашего богатства. Вот. То есть это говорит о том, что кто-то возмущался среди братьев, да, среди людей. Да, да, да, это было совсем даже не строит больницу принято. Для бесноватых, для больных людей. Церковь Святого Стефана при этой больнице создана. Все это вот за счет монастырских средств. К нему приходит городской священник с просьбой дать вина, потому что, ну, не на что выйти к литургии. Феодосий знает, что это последнее вино, оставшееся в монастыре, он его дает. Это очень замечательный пример. Тот же Антоний, мы знаем о том, что он охотно принимал приходящих из Киева людей, страждущих. Он вел уж спасительные беседы, он занимался и с лечением больных. То есть вот какая-то такая социальная направленность, она прослеживается и вот у древнерусских святых преподобных на уровне монастырей. Хотя, опять же, если посмотреть на это с другой стороны, да, приход Феодосия в Киев, да, он обошел все монастыри, и ни в одном из них не был принят. Ну, недаром теперь никто не помнит про эти монастыри. Худые ризы, заплатанная одежда, и он не принят ни в один из монастырей. Его принимает только Антоний, живущий за городом, где-то на Берестово, в пещере. В одиночестве, собственно, без братьев, без монастыря. Ну, вопрос спорный, возможно, кто-то, может быть, рядом и был, но... Вот его, значит, Антоний принимает. Все остальные монастыри ему в этом отказывают. Его не принимают. Ну, кстати говоря, это вполне, в общем, такая реальная вещь, потому что официально, вообще-то, так в порядке вещей, традиционно для того, чтобы постричься в монастыре, необходимо было внести вклад. То есть внести определенную сумму денег, которая предполагала, что она пойдет на общественные нужды, но ты ведь тоже будешь тут занимать келью, место, там участвовать в жизни, и ты должен был как-то поучаствовать и финансово в этом деле. Так что и эта традиция, кстати, живет и, в общем-то, до сих пор. Другое дело, что, конечно, возможно исключение из нее. В Киево-Печерской лавре, там на галереях, есть вот сонм русских святых, он как раз там от первых до там, последних, да, выстроен. И вот в самом начале там идут Владимир, ну, по хронологии, Владимир, Ольга, Феодосий, Борис и Глеб, но ряд этот очень длинный. Слава Богу, сон святых землероссийских просиявших достоин такой страны, как наша. Вот. И надеюсь, что в следующих программах, да, мы, собственно, это и делали уже. Но сегодня мы поговорили о первых, одним из первых святых такого уровня, такого подвига, как Борис и Глеб. Но, естественно, и продолжим это еще в будущем. Историческое расследование подходит к концу. Я благодарю моих гостей за участие в нашей сегодняшней программе. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить путешествие в далекое прошлое и недавние времена в поисках истины. До встречи!